смерть. Он ушел как раз весной. Октавио Пас пишет, что смерть для парижанина, для жителя Нью-Йорка или Лондона — это слово, которого избегают, ведь оно сжигает губы. Мексиканец же, напротив, ищет смерти. Ласкает, дразнит, празднует ее, спит вместе с ней. Смерть — его любимая игрушка и верная возлюбленная, которой он хочет отдаться добровольно. Какой восхитительный соблазн, нежное ожидание смерти, вдохновленный любовник, которого ты приветливо встречаешь, несмотря на предчувствие опасности. А может, именно благодаря ему. Страстно обнимаешь и мягко принимаешь. Увядающая и все еще грешная плоть сопротивляется и в то же время желает, восстает и подчиняется, сокрушенно поддаваясь зловещему шепоту смерти. Опьянённая восторгом угасания, экстаз в последнем акте, маленькая смерть в любовной игре, большая смерть в последнем вздохе, еще раз еле слышная «возьми меня», из последних сил произнесенная в отчаянном прыжке «отсюда, туда». Его можно было бы почти пожелать, этого последнего любовника твоего тела. «Если хочешь убить меня, то убей поцелуями», — говорят в Мексике. В этой стране люди быстро привыкают жить вместе со смертью, с изящными ребрами, с белыми скелетами и черепами, глаза в пустых впадинах, рот без губ, крепкие зубы, с трепещущими белыми костями бедер и голеней и нежными косточками стопы. Идешь по улице и видишь на балконе деревянный скелет, в книжном магазине с потолка свисает реберный каркас, а с настенных фресок приветливо машут костлявые руки. Повсюду поразительно похотливая безжизненность. Повсюду культ мертвых и голые черепа. На каждом рынке можно купить головы. Они сделаны из гипса или из глины и чаще всего разрисованы кричащими красками. У некоторых глаза из блестящих камней сверкают с кажущейся веселостью. У мексиканцев загадочное и чувственное отношение к смерти. Они устраивают пикники и поют на гробницах, общаются с Катриной, возможно, самой известной женщиной в стране, которую можно встретить на улице, в холле отеля, где вы остановились, или в ресторане, названном в ее честь, где она, пугающе прекрасная, улыбается со стены. Есть постеры, рисунки и бесчисленные картины с этой мертвой женщиной, кокетливо заигрывающей с нами, будто смерть гораздо интереснее, чем угасающая жизнь. Обычно одетая пышно, с рюшами на лифе, красочно расшитой юбкой, ярким макияжем и слеповатыми шляпами на голове, она стоит перед бутиками, рекламируя одежду и женственность, или отдыхает на скамейке в магазине мороженого со своими экстравагантными друзьями. Иногда она обитает в маленьких разноцветных стеклянных коробочках, которые можно поставить на полку дома. Сначала ты фотографируешь это все как странности. Удивленно и ошарашенно улыбаешься такой экзотике. Пока не начинаешь понимать, что все это имеет отношение непосредственно к тебе, к неизбежной близости между сейчас и потом, между собственным телом, еще покрытым мясом и испещренным кровеносными сосудами, и будущим гладким голым скелетом. Ты немного неловко усмехаешься, с наслаждением втягиваешься в свою теплую кожу, нежно, торжествующе проводишь рукой по ней, ощущаешь живую текстуру. Ха, я все еще жива. Однажды утром в доме своей мексиканской подруги, куда приехала накануне вечером, я, следуя за неотразимым ароматом свежесваренного кофе, пришла на кухню, где подруга сидела на красном диване. В одной руке у нее была кружка с кофе, а в другой — развлекательная часть газеты. Экономическую часть она положила на колени скелету, сидевшему рядом с ней. Я была в ужасе. Ее муж умер несколькими годами ранее. В моей голове всплыло то время, когда я проводила исследования в Музее естественной истории в Нью-Йорке, где мне разрешили изучить десятки ящиков холодильника, в которых десятки тысяч червей грызли мясо мертвых обезьян или шакалов, обнажая чистые белые кости. Она сидела и, наверное, все поняла по моему потрясенному лицу. «Возьми себе кофе», — сказала она. «Добро пожаловать в Мексику». Скелет рядом с подругой, конечно же, состоял не из настоящих костей, а был вырезан из дерева. Но моя фантазия была настолько взбудоражена еще и от того, что я никогда не отваживаюсь представить себе, как он выглядит сейчас. Там, внизу, глубоко в могиле, в гробу, наверное, уже давно сгнившем. Иногда я прихожу к нему на могилу, заботливо сажаю там лаванду, левкои и розмарин, чтобы не думать о том, что происходит под землей, там, где черви наслаждаются его плотью. Сегодня 5-я годовщина его смерти, а я практически в час, когда он умер, бросилась в объятия другого мужчины. Мне нужны были кожа, руки, теплая жизнь. Я хотела страстных порывов, силы, настоящего момента, желания. Хотела убедиться. Я живу. Опять я воображаю то, чего не было. При этом пришло время, наконец, заняться чем-то непристойным. Кто знает, сколько лет мне осталось, прежде чем я лягу рядом с ним, и мое тело тоже станет кормом для кого-то и удобрением для кладбищенской земли. Кстати, нужно удалить ртуть из пломб, чтобы не отравлять землю. Может, я смогу жить дальше, как Катрина, и буду стоять в стеклянной витрине на стойке любимого бара. Нет, я никому не бросилась в объятия, а просто ушла в свою комнату с чашкой чая и предалась воспоминаниям. Я не могла пойти в его комнату. Там уже давно живет молодая женщина, которая сегодня рано утром уже занималась вокальными упражнениями и весело напевала. В час его смерти здесь царило глубокое спокойствие. И внутри меня тоже. Днем раньше я выступала на радио. Его паллиативный врач, так она мне потом рассказывала, остановилась на улице, чтобы меня послушать. Она не верила, что у меня получится связный рассказ. Он получился, и я этим не горжусь. В это утро я поставила в его комнате музыку, сюиты Баха для виолончели. В те дни и в последние недели он выносил только ясность и жизнерадостность. Мне он разрешал читать ему только Иоахима Рингельнаца. Все остальное он отвергал, замирая в нервном дрожащем смятении. Может быть, он мог слышать Баха даже во сне под морфием. Я заварила себе чай, и усталая присела на его кровать. Он спал, дышал ровно. Между нами тишина, мягкая тишина, и в ней неожиданная гармония, созвучие. То, чего так часто не хватало в жизни, казалось, нам удается в смерти. Я подумала, что могла бы просидеть так еще пару дней. Так бы мы попрощались друг с другом. Я смотрела на серо-голубое весеннее небо, по которому плыли густые белые облака, и, утихомирив свою изможденность, в глубоком покое пила чай. Мы достигли конца пути. Он умирал. Дома. Как я ему и обещала. Путь был долгим. Борьба была тяжелой. Сейчас все было хорошо. Хорошо, что это происходило сейчас. Он не мог и не хотел больше жить. Уже несколько дней ничего не ел и не пил. Не принимал лекарства, выбивал из моей руки ложку, которой я собиралась его кормить. Я была готова и собрана, и в совершенном шоке, когда это произошло, когда он сделал очень глубокий, долгий, дрожащий, беззащитный вдох, и теперь я задержала дыхание и прислушалась, приложив ухо к его сердцу, нащупывая пульс пальцами. Я позвала его. «Не сейчас». Еще нет. Пожалуйста, не оставляй меня сейчас одну. Останься еще ненадолго, останься». Я говорила так, будто он гость, которого я прошу выпить со мной еще по бокалу и только потом уходить. Но он ушел, как раз весной, когда все движется и прорастает, когда набухают почки и жизнь просыпается. Легче ли прощаться осенью, когда и так все отцветает, проходит и впадает в спячку? Смерти плевать на время года. Она атакует, когда захочет. Забирает, кого захочет. Теперь забрала и его. Это не был сон под морфием. Это была смерть, в которой он исчез. Которая пришла в момент нежного созвучия между нами. Он ждал меня, чтобы умереть рядом со мной. Чтобы подарить мне последнюю близость, которая могла быть между нами. Как часто я нашептывала ему в последние недели, что он не должен жить ради меня, что он должен идти своим путем. И вот он это сделал. Ушел. А я осталась. Остаться так же неизбежно, как и уйти. Я открыла окно. Птицы пели, как и раньше. Я подумала, они празднуют жизнь, а потом несколько часов пролежала на нем и рядом с ним, с этим телом, которое я когда-то любила и которое, казалось, все еще дышало на этой стороне, пока он переходил на другую. Это было его тело, еще теплое и мягкое, не совсем еще труп. В нем еще чувствовался он, в переходе, в прощании, на пути домой. Он так любил рассказывать этот анекдот. Человек приходит в бар, в котором празднуют чей-то день рождения. Имениннику исполнилось 50. Говорит бармен и наливает новому гостю пиво. Тот поднимает кружку, поздравляет юбиляра и восклицает. Вот и ты уже на пути домой. После двух инсультов, нескольких случаев воспаления легких и тромбозов, после легочной эмболии, трахеотомии, после недельной комы, после трахеостомы в горле, пэкзонда в желудке, пролежня, который долго не замечали, пока он не дошел до кости и едва не привел к летальному сепсису, после больничной инфекции, которая еще больше изолировала его в палате, дурно пахнувшей реабилитационной клиники, куда в течение нескольких месяцев разрешалось входить только в халате, перчатках, маске и капюшоне, после медсестер, которые не умеют обращаться с кислородным аппаратом, врачей, были и психиатры, которые невнимательно ознакомились с его медкартой и давали ему не те лекарства или проводили человеку, жизненная нить которого и так уже оборвана, радикальное упражнение для обследования желудочно-кишечного тракта, назначенное вовсе не ему, а пациенту из соседней палаты, после 47 дней в отделении интенсивной терапии, 4 месяцев в реабилитационной клинике и 9,5 лет ухода на дому, он с грустью отправился домой. А я, вся растерзанная, осталась. Осталась, будто опоздала на поезд. Будто смерть — это цель, а жизнь — зал ожидания. В конечном счете так и есть. Осталась с женой без мужа, сиделкой без пациента, вдовой без задачи. Как жить без забот, без давления, без страха, без экзистенциальных трудностей? Как жить человеку, который больше не нужен? Фигуре, напоминающей разобранный пазл, который нужно снова собрать из кусочков. Только как это сделать? И какая получится картина? Кем я была? В последние годы и раньше. Кем я была до болезни, кем во время нее, и кто я сейчас, и кем я буду в неопределенном будущем. Как всегда, во времена беспомощности и смятения, первый шаг — сидеть, уставившись в никуда. Потом читать, писать, работать. Собирать цветы или ставить их в вазы, кататься на велосипеде, смотреть, как колышутся листья на ветру, наблюдать за облаками, делать зарядку. Иногда. Втирать в виски ауром лавандула. Крем с маслом лаванды и гомеотическим золотом, оказывающий успокаивающее действие. Здесь и далее примечание редактора, если не сказано иное. Мыть голову, наносить макияж, красить губы. Я не хочу смотреть в зеркало и видеть человека, который выглядит так, как я себя чувствую. Есть шоколад, к сожалению. Обниматься с немногими близкими друзьями, покупать свечи под цвет стен в кабинете, наблюдать, как играют собаки, с завистью смотреть на безудержно, во все горло орущих детей, записывать свои кошмары. Например, такой. Я должна ползти по трубам. Труб очень много. Перед каждым этапом звучит объявление. В последнем объявлении о чем-то предупреждают, но мы, со мной были еще какие-то люди, продолжаем ползти. Передо мной и за мной ползут люди. Никуда не деться. Я в трубе, дрожу в панике. Но продолжаю ползти. Я должна. Когда я просыпаюсь во сне, до меня доходит информация или слух о том, что в конце туннеля, когда думаешь, что наконец вышел на свет, на воздух, и вылезаешь наружу, тебе отрубают голову. Или такой. Ко мне подходит человек в черном, с черной собакой на черном поводке. Натравливает собаку на меня. Собака кусается, впивается мне в руку или ногу так, что я громко вскрикиваю от боли. И в этот момент мне в открытый рот вылетает клещ. Я знаю, что он разрушит меня изнутри. Цель достигнута. Задание выполнено. Человек с собакой оставляет меня и уходит. «Вам нужно научиться выплевывать клещей», — говорит мой врач. «Или такой». Две огромные грузные собаки лежат на мне и грызут друг друга. Хватают друг друга за горло, впиваются друг другу в бока. Еще чуть-чуть и начнут грызть и терзать меня. Я просыпаюсь с криком. После этого предпочитаю не засыпать снова. Жду рассвета, который прекрасный в своих абрикосовых или медовых тонах, причиняет такую боль, что хочется запретить дню сменять ночь. Так что лучше облака и моросящий дождь. Спрятать печали в мрачную погоду. Задавать себе важнейшие вопросы. Что есть жизнь? Что есть человек? Я человек, но какой? И не получать ответов на них. Поэтому лучше задавать не такие значительные вопросы. Приготовить сегодня что-то самой или сходить в индонезийское кафе. Иногда ко мне прилетает дрозд. Подолгу задумчиво сидит на балконе. Наверное, ждет, когда я уйду, чтобы можно было наконец отхватить от моих посадок материал для гнезда. Глядя на него, спрашиваю себя, чувствую ли я перед ним превосходство. Он птица. Я человек. И мне не приходит в голову ни один аргумент в мою пользу. Я учусь жить настоящим. И вспоминаю прекрасное высказывание писателя Петера Курцика. Настоящее — это не просто сейчас. Я учусь сидеть на стуле на солнце, без телефона, без газеты, без ноутбука, только с чашкой чая. Время у меня есть. Я уже забыла, каково это — иметь время. Какое неправильное выражение. Как будто время можно иметь, обладать им. Можно только вписаться в то, что мы называем временем, и думать, куда себя девать в нем. Хочу ли я быстро заполнить его, чтобы отогнать горе? Или выносить его? Выносить время. Я ничего не знаю. Знаю только, что нахожусь и в конце, и в начале. В конце своих сил и в начале чего? Куда деть эту нервозность, этот страх? Может, перенести во внешний мир? Отдать вовне? Там происходит достаточно того, что может беспокоить. Но для этого нужно вылезти из своего кокона. Не получается. Пока не получается. Одна моя подруга, потерявшая мужа, целый год сидела на одном и том же стуле у того же окна и не смотрела на улицу. Когда звонит телефон, я всегда сначала смотрю, кто звонит. Некоторые люди так явно напрягаются, чтобы выбрать правильный, эмпатичный тон, что я не хочу их слушать. Если я себя как-то и воспринимаю, то как заблудшую в туманном болоте чувств. Я давно говорю себе, что действительно пришло время сесть и написать что-то. Ведь, возможно, это приблизит меня к пониманию того, что происходило все эти 10 лет. Когда он болел, одна подруга сказала мне, что только когда я пишу, я могу противостоять жизни. «Я бы хотела жизнью противостоять жизни», — ответила тогда я. Но вспомните Давида Гроссмана, который написал книгу о смерти и трауре, страстную и глубокую, который сходил вдоль и поперек землю проклятия, место изгнания, где скорбящие неожиданно оказываются вдали от жизни других. Как сказал Гроссман, только тогда, когда он пишет, у него появляется надежда понять собственную жизнь.